Суббота, 3 февраля. Первое. Знаменитости, которые рожают одного ребенка, и тут же выпускают книгу о том, каково это — родить ребенка, как будто они вдруг специалисты. Второе. Каждый книжный агент в Великобритании, который не издал мою книгу «Часы алиби». Третье. Все мои подруги. Снова съездила к маме и папе, чтобы убедиться, что у Джулии всего достаточно на 2 дня. Воды, еды, доступа к туалету и так далее. Она снова выразительно молчала, но по ее мимике и жестам прямо сходу читалось: что-то опять натворила. И скоро я нашла причину ее виноватого вида. Дыра в ковролине. Затеяла рыть туннель у себя под кроватью. Это было бы ужасно печально, если бы не было так смешно. Туннель ведет в туалет на 2-м этаже, который я запираю снаружи. Я опять сказала ей, что побег не вариант, и что я позаботилась о том, чтобы кое-кто наблюдал за ее детьми на случай, если ей вздумается сбежать или позвать на помощь. От нее требовалось только одно — сидеть и не рыпаться. Все-таки в симпатичном местечке мы жили раньше, когда у меня была такая штука, как семья. «Благословенная деревня», — гласил дорожный знак. Соседей совсем мало, отчетливо слышна каждая нота птичьего пения. Лужайки перед домами стригут каждое воскресенье, а в середине июня на телеграфных столбах появляются плакаты «Праздник урожая». Мне тут нравится. Ну, тишина здешняя нравится. Особенно нравится сад. Мама была на нем буквально помешана. Говорила, что садоводство спасает ее от безумия. Для меня атмосфера ухоженного сада всегда ассоциировалась со счастьем. Когда я была маленькой, тут царило настоящее буйство запаха и цвета. Каждый порыв ветра приветствовал тебя ароматом какой-нибудь душистой травы. Розмарин и орегано, мята и бессмертник, тимьян и шалфей. По весне на клумбах вспыхивали бледно-желтые нарциссы. Такие же светлоголовые, как моя блондинка-сестра. За ними васильки, голубые, как глаза Джо. Лаванда, расцветающая в конце лета, была и теперь точно та, что я клала в маленький помандер, который мама хранила у себя в сумочке. А деревья здесь напоминали нашего папу. Такие же высокие и сильные. Клумбы теперь опустели, но деревья растут, как и прежде. Лишь одно смущало при взгляде на дом. Он был, как считалось, необитаем, но при этом трава и перед входом, и на заднем дворе всегда оставалась аккуратно подстриженной. Благодарить за это следовало соседа Генри Крипса, у которого была самоходная машинка-косилка, и на папиных похоронах он подошел ко мне и сказал, что будет рад помочь хоть такой малостью. Генри — человек старых взглядов. Когда Эмили Дэвисон бросалась под чертову лошадь, в его мире по-прежнему царил каменный век. Его ныне покойная жена всю жизнь была классической домохозяйкой из 1950-х. Готовила, занималась уборкой, вынашивала детей. Расставляла в вазах цветы. Выбивала ковры. Генри засекал время, когда Дороти выходила из дома за продуктами. Я уверена, что инсульт ей понадобился исключительно для того, чтобы, наконец, отделаться от этого типа. Но он бывал и милым. Когда я была маленькой, разрешал мне перелезать через забор и кормить одуванчиками его древнюю черепаху Тимати. А еще откладывал газеты для наших серен-кролика и морской свинки. Но только при условии, что ночью они не будут носиться по клетке, что твои кабаны. Я налила себе кофе, села в шезлонг во дворе и стала бросать дзынь-мячик. «Тут это...» — раздался голос, и над забором появилась седая голова. Дзынь взлетела по решетке. «Здравствуйте, Генри, как вы?» — спросила я, спешно припоминая правила жизни в обществе и с трудом выбираясь из шезлонга. Я подхватила дзынь на руки, но она продолжала рычать и ругаться, страшно оскалив зубы. Точно так же она набрасывалась на бродячих голубей у нас на балконе. «Привет, Ри-ан-нон!» Он всегда очень отчетливо выделяет каждый слог. «Рад тебя видеть!» «Я тоже рада вас видеть, Генри!» К счастью, Генри — единственный сосед, который тут имеется. Но зато это такой сосед, что других и не надо. У него можно одолжить что угодно. Он знает все местные сплетни и с усердием поливает ваши растения и косит ваш газон, когда вы в отъезде. А еще у него самый аккуратный на свете гараж. Все банки с краской расставлены на полках в алфавитном порядке и развернуты этикеткой вперед. Инструменты висят на задней стене и обведены по контуру карандашом. Три своих ретро-автомобиля он поддерживает в идеальном состоянии, и один из них, по старой договоренности с папой, держит в нашем гараже. Еще я заметила, что у него даже каждый нарцисс растет головкой в одну и ту же сторону. Думаю, такое бывает только у людей, которым больше не о чем думать. Вот у них мозг и находит время на то, чтобы грузиться всяким дерьмищем, которое на самом деле никому не нужно. Типа банок с краской и нарциссов. Рианнон, я надеюсь, ты не против? У меня немного герани оставалось, так что я вон там разбил парочку клумб, чтобы куда-нибудь их приткнуть. Отлично, сказала я, оглядываясь в указанном направлении. И еще немного стручковой фасоли вон там в конце. Машину из гаража еще не надо забрать? Ты вроде в прошлый раз говорила, что должен заглянуть риэлтор. Нет, я пока сняла объявление о продаже. Ага, вон оно как, сказал он. А почему? Дзынь пинала меня в грудь, требуя внимания с такой настойчивостью, как будто угадала мелодию за две ноты. Поэтому я опустила ее на землю, и она помчалась за мокрицей. Риэлтор оказался так себе. Решили попробовать обратиться к другому. Может, будут более выгодные предложения. Тут мне пришлось выслушать целую историю о его очередной фортепианной инвестиции. У Генри было уже 4 пианино, которые заняли целиком две гостиные на первом этаже. Когда-то он приглашал нас с Серин их послушать. Эти его пианино играли сами по себе. Это было необычно и интересно только в первые минуты. А потом мы обе начинали осматриваться в поисках крюка и веревки. И все-таки Генри нужно задабривать. Задабривать изо всех сил. «Ты на прошлой неделе приезжала, да? Я вроде видел твою машину перед домом». «Ну да. Нужно присматривать, сами знаете зачем», сказала я и многозначительно приподняла брови. Он кивнул. «И еще начала там кое-что разбирать. Надо готовиться к продаже, когда опять его выставим». Тут я нечаянно бросила взгляд на верхний этаж. «Бесит, когда твое же собственное тело так делает, правда? Подает мелкие намеки на зверства, которые ты творишь». «А мне на днях показалось, что в доме вроде кто-то есть». «Моя помощница. Надо ведь, чтобы кто-то за всем этим присматривал, когда я не могу приехать». «Ну и хорошо. Главное, чтобы тебе было нормально. Обязательно скажи, если что понадобится. Я обещал твоему отцу о тебе заботиться». «Ага. Мне нормально, Генри. Можете за меня не переживать». Он улыбнулся, продемонстрировав ровный ряд желтых молочных зубиков, но с места не сдвинулся. Стоял, как будто чего-то ждал. Тут я сообразила, что он ведь и в самом деле ждет. «Ой, Генри, простите, я совсем забыла!» Я полезла в сумку, которую повесила на спинку шезлонга, и выудила из нее пакетик травы. Передала его через забор Генри. «Батюшки!» — воскликнул он. «Этого мне на несколько месяцев хватит!» И с довольным покрякиванием сунул мешочек за треугольный вырез свитера. «Вот спасибо, так спасибо». «Без проблем. Просто скажите, когда нужно будет еще». «Рианнон, ты уверена, что деньги не нужны? Тут, похоже, ужасно много. Так щедро с твоей стороны, даже неловко». «Никаких денег, Генри. Вы были хорошим другом моего отца. Мне приятно, что я могу хоть чем-то быть вам полезна. У меня там ее растет просто море. Только никому. Договорились?» Он приложил палец к губам, и на этом разговор закончился. Он буквально в припрыжку поскакал по своей идеально симметричной дорожке, забыв про больные суставы. А вот Джулия, наоборот, на этот раз как будто совсем не хотела меня отпускать. «Нет, ну а если с тобой в Лондоне что-нибудь произойдет, а никто даже не знает, что я здесь, Я ведь умру от голода. Джулия, уверяю тебя, это не самый плохой способ похудеть. Есть, например, программа «Тренируем супертело от Давины». Мне страшно. Просто используй пищу и воду экономно, и все с тобой будет в порядке. Я привезла еще журналов и свежий номер кроссвордиста. Не благодари. Она снова завопила, как призрак банши. Так что я опять ее связала и, выйдя, захлопнула за собой дверь. Господи, женщина, успокойся. В следующий раз привезу судоку. Взвесив все за и против, я решила не отрезать ей еще один палец в наказание за попытку вырыть туннель. Просто не чувствовала в этом потребности. И к тому же у меня не было с собой пакетиков для собачьих какашек. Джулия всего год училась со мной в одном классе в средней школе, но в тот год она приложила все усилия, чтобы уничтожить то немногое, что от меня еще оставалось после Priory Gardens. Когда перед самым Рождеством я увидела ее на улице, она вела детей в школу, а я шла на работу, я просто онемела. Меня охватило то же самое чувство, которое я испытывала ежедневно в 11 лет, когда она входила в зал для собраний и устремлялась к стулу рядом со мной. Стулу, который я обязана была для нее занять. Я проследила за ней до самого дома. Увидела, какой свинарник она развела у себя во дворе. Унюхала поднимавшийся над забором дым от ее сигареты. Послушала, как она орёт кому-то в телефонную трубку. Однажды утром я опять пошла за ней следом, только на этот раз уже подготовившись. Разыграла классическую сценку. «Ого, Джулия, это ты? Это я, Рианон!» Пригласила ее к себе, привезла в дом, и мы мило поболтали за чаем и бисквитом Виктория. Она работала парикмахершей, а ее муж Терри занимался грузоперевозками. Потом я избила ее до потери сознания и привязала альпинистской веревкой из магазина «Скалолаз» к прочным винтам-глазкам из папиного ящика с инструментами, крепко-накрепко вкрученным в заднюю стену в спальне. Я только один раз видела, как папа это делает. Избавляется от тела. Надеюсь, когда придет время, это окажется не слишком трудно. Я бы соврала, если бы сказала, что не волнуюсь. Возможно, дело в том, что она женщина. Или в том, что у нее дети. Правда, как это свойственно детям, довольно уродливые, но все-таки дети. А значит, невинные души. Впрочем, у них у всех гены матери. Ее веснушки и кривые зубы. Без нее им будет только лучше. Она не дает им свободы. Как когда-то не давала свободы мне. Джулия — кукловод. Джулия — подлюка, которая щипала меня за спиной у учительницы за то, что я не ответила на вопрос «Твоя лучшая подруга — это я?» Джулия Писака, которая в начале моей Библии написала «Рианон — жирная свинья», а на первых 8 страницах моего Нового Завета накорябала «Мэри сосет член». Джулия — побивательница, которая завалила экзамен по английскому и выместила свое разочарование на мне, удачно избранной молчуньей с травмой головного мозга. Джулия — поджигательница, которая прожгла дыру в моем школьном сарафане бонзиновской горелкой. Джулия — убийца, наступившая у нашего пруда на лягушку, с которой я подружилась, из-за того, что я не сказала «ты моя лучшая подруга». Джулия — настоятельница на своем, которая смотрела на меня злыми глазами и тыкала мне в ладонь перьевой ручкой на уроках французского, если я не помогала ей спрягать глаголы. Джулия — отстригательница, которая потихоньку утаскивала ножницы из шкафчика в кабинете рисования и отстригала пряди моих волос. Джулия — насильница, которая прижала меня к стене у кабинета химии и попыталась изнасиловать палкой за то, что я не сказала «ты моя лучшая подруга». Я каждую ночь молилась о ее смерти. Но каждое утро сердце мое сжималось от боли, когда на пороге зала для собраний опять, как ни в чем не бывало, появлялась здоровенная девчонка с огромными ногами, рыжими волосами, кривым пробором и запахом помойки изо рта. Я мечтала о жизни, в которой нет Джулии. Жизни, в которой можно спокойно спать по ночам и не страдать от бешеного сердцебиения. Жизни, где на уроках можно сидеть с кем угодно и на переменках играть с кем захочется. О жизни, в которой я получаю хорошие отметки, и мне есть чем впечатлить учителей, кроме убогой игры в качестве флангового нападающего в нетболе. О жизни без синяков. Когда она ушла, стало полегче. Успеваемость моя улучшилась, голос вернулся и окреп. Я даже на какое-то время завела себе нескольких подруг. Но ненависть у меня внутри уже была запущена и росла. Прайори Гарденс открутили вентиль, а Джулия не дала закрутить его обратно. На помощь ко мне так никто и не пришел. Для других детей Рианан и Джулия были лучшими подружками, и никто не собирался нас разлучать, как бы отчаянно я у себя в голове не заклинала их это сделать. Я была пленницей под каблуком у Джулии, и она растирала меня в труху. Так что, да, дорогой Басфит, заявление «я плохо вела себя в школе, и я булила одноклассников» этому психопату не подходит. На самом деле я была образцовой ученицей, молчаливой, усидчивой, послушной, позволяющей любой сучке ударить меня или плюнуть в лицо, просто потому, что им казалось, это будет жутко смешно. Только вот теперь эта сучка была моей пленницей, моей трухой.